Надеюсь, следующим, кого они оба увидят, будет гостеприимно улыбающийся им шайтан. Алексей почувствовал, что наконец отошел от скоротечной, но крайне утомившей его схватки. Если я что-то секу в арифметике, то Аллах Акбаровцев осталось четверо. И что делаем по этому поводу, начальник? Давай сверим наши мысли, сказал Карташ. Поставим себя на их место. Итак, рации замолчали у четверых, продолжил Гриневский. Никто из них больше на вылазку не отважится. Если б я пидором стал, они засели у колодц и от товара не отлипнут. Но и всей толпой на одном пятаке сидеть не будут. Мы, конечно, можем пересидеть бурю рядышком с женским полом и дать Алладинам преспокойно уйти. Но это означает, что не испить нам более водички из колодца. И еще это означает, что идти придется пешком, когда есть верблюды. В конце концов, благое дело делаем. Хоть один караван с отравой не дойдет до российских детишек. В круг свистел, завывал, бесновался и плясал спятивший песок. Ну, значит, договорились, — резюмировал Карташ. По рукам, начальник, — подтвердил Гриневский. Давай тянуть спички, кому на разведку ползти. Длинную спичку вытянул таксист. Прежде чем ему отправиться на разведку, они вместе припомнили, как выглядят и чем богаты окрестности колодца. Потом вместе же выдвинулись к постаменту, лишенному неизвестно кем и когда своего памятника, возле которого Карташ, сунув нос под воротник, чтобы не наглотаться летучего песка, остался дожидаться возвращения таксиста. Гриневский вернулся через 14 минут. «Короче, начальник, все ништяк», — начал он свой отчет. «Один засел там, где мы и прикидывали, за автобусной остановкой. Второй...» «Второго, учитывая местоположение первого, я бы лично разместил на той трехметровой хреновине, где раньше, должно быть, стоял бак с водой». «Верно, там. Знаешь, как я его засек? Он курил». «Курил?» — искренне изумился Карташ. Офицерская составляющая его души возмутилась. «Как можно курить на посту, тем более зная, что противник где-то поблизости?» «Нет, конечно, продолжим и дальше звать их душманами, однако однозначно. Не у всех этих парней за плечами боевой опыт. Блин, надо же, курить на посту!» «Ну, правда, не табачок смолил», — пояснил Гриневский. «Ветрюга донес до меня анашовый дымок». «Нервы, видать, успокаивает Али-Баба Фигов. Расшалились нервишки у него от злобных приключений. Придется сходить подлечить». «Эх, а курить, кстати, охота, спасу нет». «Но я ж не он. Когда нельзя, тогда нельзя. А когда можно, тогда и завсегда со всем нашим». «Хори балагурить, не на арене». «Ну, тогда слушай, начальник, про верблюдов. Они смирнехонько лежат между деревом Чинарой и домиком, который ты называл руинами барыжной администрации. Но мешков при верблюдах йок. Мешки, видать, отволокли в эту самую барыжную хибару. Один басмач верняком остался с верблюдами и товаром. Будем надеяться, что и последний из этой великолепной четверки тоже пасется где-то у верблюдов. Ну, ясное дело, мы неусыпно зыркаем по сторонам и вверх. Это еще спрыгнет с дерева, как тарзан. Ну, первый этап понятен. Работаем гранатами. Ты берешь того, кто за остановкой, я того, который вместо бака с водой. Ну, а дальше, как говорят командиры на постановке задач, действуйте, сынки, по ситуации. К появлению Алексея Карташа возле опоры для бака часовой курильщик выкурил уже свою последнюю косячину, и огонек его наводящим маяком сквозь бурю не светил. Старлей подобрался к объекту с подветренной стороны. Расчет простой. Человек не будет постоянно стоять лицом к летящему песку, будет лишь изредка оглядываться. А уж тот, кто дымит на посту, лишний раз точно не обернется. За те полторы секунды, что граната катилась по площадке для бака с водой, у опытного бойца включились бы чутье и рефлекс, он успел бы спрыгнуть вниз, 3 метра не высота. Правда, Алексей был готов к такому повороту. Какового не случилось. Взрыв разметал площадку, предназначенную для бака. Черная фигура полетела вниз, мельтеша руками и подвывая в тон песчаной бури. Впрочем, крик прервался еще до того, как анашист кулем рухнул на землю. Минуло 5 секунд, и со стороны автобусной остановки донесся гранатный взрыв, а спустя еще 4 секунды — автоматная очередь. Видимо, не все у таксиста получилось с одной гранаты. Пришлось наводить глянец стрелковым оружием. Теперь к руинам бывшей администрации рынка, к верблюдам, оставленным под Чинарой. Верблюды лежали на земле, подогнув под себя ноги, и монотонно двигали челюстями. Воплощенная невозмутимость. Ни буря, ни взрывы не вывели их из равновесия. Настоящие жители Востока, одним словом. Карташ разглядел, как за невысокой глиняной оградой мелькнул силуэт. Разглядел, потому что они договорились, кто и откуда появляется. Гранат у них больше не осталось, однако кто мешает воспользоваться страхом перед гранатой? Алексей уже подобрал по дороге подходящий по размерам камень. Те, кто засел в руинах, а уж один там непременно прячется, слышали разрывы. И тут в их домик-пряник влетает темный предмет, размером схожий с F1. Если бы видимость была бы нормальной, фокус был бы обречен, а так не стали же у них нервы. Алексей подобрался поближе и метнул булыжник. В одном из проемов руин вдруг выросла темная фигура и заработал автомат. Через миг 2 автоматные очереди слились в общий стрекот духа и Карташа. «Ну так», — не удержался Алексей от торжествующего возгласа, когда силуэт в проеме, нелепо взмахнув руками и выронив автомат, завалился грудью на верхние камни фундамента. Да так и остался. А потом, что-то вопя не по-русски, из дома выскочил последний дух с поднятыми руками. На землю громко скомандовал Карташ, не спеша приближаясь. Басмач послушно лег. Приподняв голову, затараторил: «Я мирный человек, верблюд смотрю, кушать делаю. Меня по спине бьют, иди, иди, как не идти? Дом, семья, дети, совсем малый». Пленник приподнял голову еще выше. «Бери мешки, бери верблюд, меня домой пускай. Отец нет, дети совсем плох». Автоматная очередь заглушила это жалостливое бормотание. Черные пулевые отметины наискосок покрыли белую спину замертво рухнувшего лицом в песок человека. Гриневский опустил оружие. «А ты суров», — выдавил Карташ, чувствуя, что неприятно потрясен. «Но справедлив». Подойдя, таксист ногой перевернул убитого. Алексей увидел, что правая рука жмура сжимает небольшой нож с широким лезвием. Еще чуть-чуть, и басмач метнул бы его, и торчать бы этой штуковине в шее старшего лейтенанта В.В.